Глава 9. Прошло, однако, еще около часа, прежде чем военные действия возобновились, и только в начале 10 часа вечера на холме выдвинулись стройные очертания катапульт. Снова враги начали засыпать нас дождем якулей, но на этот раз машины, вероятно, были как-то усовершенствованы, потому что стрелы перелетали через вал и поражали людей в самом селе. Послышались среди нас крики, стоны и плач, и я думаю, не окружая нас с трех сторон пропасть, а с четвертой отвесная скала, многие, если не все, обратились бы в бегство, но бежать было некуда. Благодаря стараниям лукавого Петра мы были заперты, как в мышеловке, и обречены на истребление. Расстроив наши ряды обстрелом, враги снова пошли на приступ. Но на этот раз строй, вышедший против нас, был гораздо многочисленнее. По-видимому, шли на нас две когорты, двигавшиеся одна за другой. Безо всякой надежды на успех, с сердцем каждую минуту замиравшим от томительного ожидания чего-то ужасного, я распоряжался стрельбой из баллисты, и на этот раз наши выстрелы были гораздо менее метки. Первая когорта, прикрываясь щитами, быстро перебежала через лощину, и скорее, чем я мог сообразить, как это произошло, уже возобновился бой грудь с грудью у нашего вала. Если во время первого сражения я испытывал приступы постыдной робости, то, чтобы быть правдивым, я должен признаться, что теперь один сплошной страх сковал мои члены, останавливал мое дыхание и не давал мне видеть. Так как я уже не мог быть полезен при баллисте, я сошел с возвышения и поместился подле реи, которая, ничего не видя и не слыша, а может быть и ничего не понимая, старалась одушевить воинов, стоя внизу, перед самым валом, выкрикивая громкие слова, убеждая всех верить в победу. Но мне все казалось, что я нахожусь в самом опасном месте боя, что каждый летящий дротик направлен в меня, что каждая следующая минута будет последней, и я испытывал позорную радость в виде падающего бойца при сознании, что это не я. Прямо передо мною, как стена, высился воздвигнутый нами вал, и на нем, беспорядочно суетясь, наши люди отбивали с громкими криками натиск легионариев. Поминутно по лестнице сбегали вниз окровавленные бойцы и, словно ошеломленные, постояв минутку, бежали дальше. «Радуйтесь!» — кричал им вслед Рея, но они ее не слушали, торопясь хотя бы на миг укрыться от страшного зрелища боя. А на смену ушедшим то Андрей, то Фаддей, то Иуда вели новые отряды, и люди послушно взбирались по лестницам, чтобы подставить свое тело под удары оружия, побуждаемые не знаю какой надеждой. Порой сверху слышался могучий, хриплый голос Фомы: «Людей! Копий! Щитов!» И Петр, хмуро наблюдавший за ходом битвы, тотчас приказывал нести на вал оружие или посылал туда подмогу. С каждой минутой мой неодолимый страх увеличивался, мои колени дрожали, неотступно я хотел одного — отдалиться от самого опасного места, и сказал Рее: «Ты должна уйти отсюда. Тебя могут убить. Пойдем, я отведу тебя в безопасное место». Словно разгадывая мое чувство, Рея отвечала презрительно: «Иди ты, Юний, если боишься или не веришь. Меня не тронет вражеская стрела. Незримые щиты охраняют меня. Видишь, видишь, крылатые всадники мчатся по воздуху на врагов наших. Юноша, в бой!» Потом она опустилась на колени и стала молиться вслух: «Великий темный, некогда поверженный, ныне восстающий в силе и славе своей, на тебя уповаю, да не постыжусь вовек. Ты — крепость народа твоего, ты — спасительная защита помазанника твоего. Услышь голос молений моих, когда я взываю к тебе, когда воздымаю руки мои к нисходящему на нас сумраку ночи. Сила у них, но я к тебе прибегаю, ибо ты заступник наш. Рассей врагов наших, рассей в гневе, чтобы их не было, и да познают народы, что ты восстал в величии и владычествуешь до пределов земли. Как сновидение по пробуждении, да исчезнут идущие на нас, как будто и нет их, чтобы утвердить царство свое, царство из мрака восстающее, помоги нам. Дождем пролей на неверующих горящие угли, огонь и серу, палящий ветер их доля из чаши, ибо ты могущ, жесток и неодолим, и видит лицо твое достойное того. Эй, гряди, гряди и возвести нам час новой победы!» Произнося такие странные слова, Рея распростерла руки, образуя всем своим телом как бы крест, но в эту минуту оглушительный крик наверху вала заставил меня взглянуть туда. С ужасом я увидел среди наших четырехугольные щиты легионариев и их шлемы, на которых блистало заходящее солнце. В то же время дротики посыпались в нашу сторону и в новый отряд подкрепления, который в эту минуту вел к валу Андрей. В безотчетном ужасе бросился я в сторону, но тут один из дротиков со всего размаха ударил в Рею. Не успев опустить распростертые руки, она, как большая алая птица, рухнула на землю. На мгновение забыв свой страх, словно сам уязвленный в сердце стрелою жалости и любви, я подбежал к лежащей девушке. Дротик попал ей прямо в лицо, прошел сквозь рот, и острие вонзилось в землю, пригвоздив к ней голову Реи. Кровь вырывалась из ее рта и лилась, как из крана, смачивая кругом землю. Глаза же девушки, еще открытые, были недвижны и не выражали ничего, кроме смерти. При таком ужасном зрелище уже последний страх, тот, который по рассказам наводил на людей голос пана, охватил меня. Блуждающими глазами я огляделся кругом и увидел, что легионарии заняли весь гребень вала, что они сбрасывают наших воинов вниз, теснятся к лестнице, и что тщетно Фома, проявлявший мужество исключительное, старается сплотить немногих уцелевших для новой обороны. Не помня себя, не зная, зачем я это делаю, я сбросил с левой руки свой щит, как то сделал когда-то при Филиппах сам Венусинский Орфей, отстегнув болтей, бросил меч и побежал по направлению к домам. За мною слышались яростные и победные крики легионариев, натиск которых еще сдерживали последние защитники вала. Передо мною по улицам обезумев метались мужчины и женщины, тоже крича и не зная, куда им укрыться. Целая толпа ломилась в двери храма, думая там найти убежище. Некоторые устремлялись к краю пропасти, предпочитая броситься в бездну, чем попасть в руки разъяренного врага. Крики, стоны, вопли наполняли воздух, как в том месте Тартара, где несут свое наказание нечестивцы. Впрочем, были и такие храбрецы или безумцы, которые с пением нашего священного гимна спешили к валу, чтобы продолжать сопротивление. И в этом числе были как апостолы, так и юноши, почти мальчики, и даже воинственные женщины. Не желая разделить их участь, конечно, доблестную, я продолжал бежать прочь от вала и, только миновав последние дома, остановился. Мое сердце билось прерывисто, и пот выступил у меня на лбу. Я чувствовал, что сейчас меня настигнет страшная смерть, и не видел способа, как мне от нее спастись. Вдруг я заметил впереди себя фигуру человека, поспешно пробиравшегося к скале, загораживавшей ту площадку, на которой было расположено новое село. Всмотревшись, я узнал Петра, которого я было упустил из виду, и тогда дикая злоба зажглась в моей душе к этому человеку, который погубил нас. Я вдруг догадался, что это именно он, напуганный угрозами апостолов, дал через Марка, как тайного гонца, приказ напасть на нас именно сегодня, и что, следовательно, это он убил Рею и теперь приготовил смерти для меня. «Остановись, предатель!» — закричал я, и, обнажив кинжал Гесперии, бросился вдогонку. Петр или не слышал моего голоса, или не желал ответить, но продолжал бежать поразительно скоро для такого немолодого человека, как он, все по направлению к скале, а я бежал за ним. Достигнув почти отвесной стены, Петр неожиданно начал подниматься на нее по незаметной тропинке, существование которой я до того времени не подозревал. Цепляясь за кусты и за выступающие камни, он взбирался все выше и выше. Я же был в ту минуту в таком состоянии, что не мог рассуждать здраво, не понял даже того, что Петр указывает мне дорогу к спасению, и думал лишь об одном — догнать изменника и отомстить ему. Поэтому я последовал примеру Петра и смело стал карабкаться по такому пути, на который никогда не отважился бы в спокойном состоянии духа. Так мы поднимались вверх. Петр был впереди меня и, зная дорогу, удалялся все больше и больше. Я сзади, крича ему угрозы и проклятия, поднимаясь на руках на нависшие камни, порой держась за хрупкую ветку кустарника и за колючий стебель, иногда почти срываясь в пропасть, но каким-то благосклонным демоном, спасаемый от падения. Снизу из нового села продолжали доноситься крики и стук оружия, показывавшие, что сражение еще не было кончено, что мятежники продолжают упорно обороняться даже перед лицом последней гибели. А кругом нас быстро темнело, так как солнечный диск зашел за гору, и из долин поднимался тот мрак, который тщетно Рея призывала нам на помощь. Я уже потерял Петра из виду, но все продолжал карабкаться, чутьем как зверь, находя дорогу, потому что в минуту смертельной опасности человеку возвращаются способности животного. Я изнемогал, я задыхался, мои окровавленные руки едва имели силы держаться за выступы камней, как вдруг увидел, что я уже на вершине скалы. Мне вновь в глаза сверкнуло солнце, прежде чем погрузиться в провал между дальними горами, и живительный вечерний ветер порывом ударил мне в грудь. Обессиленный, я упал на чело скалы, но потом, сделав последние усилия, отполз в сторону, спрятался между высокими камнями, где меня не могли бы заметить, и, как то ни удивительно, тотчас погрузился в сон.